хотя марксизм носит имя одного человека, но это, как мы знаем, жизненный подвиг двоих. Между Марксом и Энгельсом существовало нечто вроде разделения труда. И если один из них исследовал ситуацию в Европе 40-х-50-х годов с экономической и политической точки зрения, то другой углублялся в анализ боевой мощи враждующих европейских государств, тактики и стратегии армий. Если один из них на многие годы с головой ушел в изучение сущности капиталистического производства, то другой постоянно держал в поле зрения новейшие достижения естествознания. Если Маркс изучал основы технологии и агрохимии, то Энгельс – теоретические проблемы биологии, физики, химии, космологии. «Маркс и я», — писал Энгельс, — «были едва ли не единственными людьми, которые спасли из немецкой идеалистической философии сознательную диалектику и перевели ее в материалистическое понимание природы и истории. Но для диалектического и вместе с тем материалистического понимания природы необходимо знакомство с математикой и естествознанием». Маркс был основательным знатоком математики, но естественными науками мы могли заниматься только нерегулярно, урывками, спорадическим. Маркс, Энгельс, сочинение, том 20, страницы 10-11. Как известно, гигантский труд по диалектическому обобщению естественно-научных данных взял на себя в 70-х годах прошлого века Энгельс. В «Антидюринге» и особенно в «Диалектике природы» дано философское осмысление достижений естественных наук. Прежде всего, благодаря Энгельсу, марксистское мировоззрение получило обоснование и с естественно-научной стороны. Маркс придавал большое значение необходимости такого обоснования. Известен, например, его отзыв об основном труде Дарвина. Эта книга дает естественно-историческую основу для наших взглядов. Маркс, Энгельс, сочинение, том 30, страница 102. Маркс и Энгельс, однако, не ограничивали задачу философии по отношению к естествознанию только обобщением накопленных наукой данных. Философия не просто следует за естествознанием, комментируя его успехи, она сама в определенной степени есть условие успешного развития естествознания. Диалектика материалистическая философия – это такой метод мышления, который навязывается естествоиспытателям самим ходом развития конкретных областей знаний, как только они поднимаются на уровень теории. Диалектика является для естествознания наиболее адекватной формой мышления, ибо только она представляет собой аналог и тем самым метод объяснения происходящих в природе процессов. Энгельс приводит многочисленные примеры того, как философия предвосхищала за много веков те открытия, к которым затем пришло естествознание. Положения, установленные в философии уже сотни лет тому назад, положения, с которыми в философии давно уже покончили, часто выступают у теоретизирующих естествоиспытателей в качестве самоновейших истин, становясь на время даже предметом моды. Маркс, Энгельс, сочинение, том 20, страница 367-я. Слова эти весьма актуально звучат и поныне. Естествознание, в свою очередь, оказывает мощное революционизирующее воздействие на философскую мысль, так что с каждым составляющим эпоху открытием в естественной исторической области материализм неизбежно должен изменять свою форму. Маркс, Энгельс, сочинение, том 21, страница 286-я. В эпоху научно-технической революции полностью подтверждается вывод Маркса и Энгельса о необходимости все более тесного союза философии и конкретных наук, союза естествознания и обществоведения для взаимного их обогащения и успешного